Глава 15. Идем молча. Я насвистываю себе под нос веселую песенку, а вот мой оппонент озадачен, причем сильно. И мне очень понравились выражения лиц богомолов, сопровождавших парня, когда я, кивнув маме, разворачивался, чтобы идти в сторону нашего лесного полигона. Назвать их вид удивленным — это ничего не сказать. Тут, я думаю, больше подходит слово «охреневший». Но они меня сейчас мало волнуют. Думаю, как разойтись краями с этим секарем Артемом. Вот дилемма. И усугублять негатив в отношении с Богомоловыми не хочется. Все же это основная семья в нашем селе, районе, полку. Влиятельная и очень богатая. А главное, у них в роду воинов на роту. Точно на полную роту хватит. И по слухам, и жены у многих богомолов весьма сильной магини. Таких во врагах держать себе дороже. Хотя и так уже стычка за стычкой с их представителями. Вот и наследника главного в урода превратил. И, судя по всему, и свадьбу ему расстроил с представительницей другой влиятельной семьи нашей деревни Макров. Но и упускать кольцо мастера не хочется. И как быть? Единственное — это самого парня напугать, ну и предложить потом приемлемый, устраивающий и меня, и его, вариант решения нашего спора и противостояния. То есть придется перед ним открыться. Не поймет намека на мое предложение ему выжить, то тогда без вариантов. Кончать его придется. Никому не хочу давать возможность рассказывать о моих способностях как мечника. Наставник меня готовил ведь не с одной целью, что стану со временем его личным бритером. Но у нас немного сместились акценты в наших с ним отношениях. Но умение хорошо фехтовать, которые именно он мне привил, остаются со мной. И это козырь в спорах с подобными людьми, как этот парень. Он ведь тоже бритер, об умениях которого в нашем селе и деревне никто не знает из посторонних. И что касается Ареста, при встрече с ним и из них этой информацией никто не владеет. Хорошо подготовленными оказались богомолы. Умно и дальновидно. Не просто так явно парень поехал в эти храмы меча и магии, зная, что претендентов, в первый раз там появившихся, не принято убивать. И ведь смог отучиться. А главное — поступить на обучение. А вот интересно, если я у него отберу перстень, мастером он ведь продолжит быть? Наверное, просто усилителя его способностей при нем больше не будет. А может, он уже в другую академию подобного толка поступить и закончить ее? По идее, может. Что ему помешает это сделать? Там он тоже, считай, будет делать свою первую попытку пробиться в ученики к местным мастерам. Спрошу у него, если у нас заладится наш разговор. А настроение скакнуло ввысь. И вместо мелодии я, бодро шагая, уже весело пою себе под нос прикольную песенку из маминого мира, которую она мне часто в детстве пела. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. Мое веселое настроение вызвало в моем противнике просто диссонанс. Его обескураженный вид из-за моего непонятного поведения приводил меня в полный восторг. Половина дела уже сделана. Сомнения в своем превосходстве надо мной я в него уже вложил. Осталось дожать, прибегнув к его жажде к жизни. Он же понимает, что у нас вообще-то сейчас будет смертельный поединок. Но он молчит. Не спрашивает о причине моего такого хорошего настроения. И я тоже не спешу его о чем-то расспрашивать. Хотя... «Слушай, Артем, а почему, собственно, секарь?» Прервав свои неуместные песнопения, уточняю я у него причину такого его прозвища. «Потому что отсекаю обычно всем своим противникам что-нибудь на память после драки на клинках. Обычно ушами они со мной расплачиваются». У меня уже образовалась дома такая необычная коллекция, которая очень хорошо память помогает поддерживать, напоминая о сложных и опасных поединках. «Тоже о моих ушах думаешь, коллекционер?» — усмехаюсь я. «До этого момента не думал», — зло отвечает молодой мужчина. «Но сейчас склоняюсь к мысли, что не отказался бы заиметь такое украшение. Но и убивать тебя не хочу, а безухим тебе жить как-то не очень. Там уже как получится. Тут загадывать не надо, это бой, в нем все может произойти». «Это точно», — отвечаю я. «Ну вот мы и пришли. Разведаемся. С голым торсом, так?» «А давай», — соглашается со мной Артем, любитель отсекать у своих жертв лишние уши. «Подумать только, вот это выверт в сознании человека. Хотя кто из нас не без грешка? Я тут и вовсе с мыслежогами, как с родными, общаюсь. Да меня любой другой сумасшедшим назовет, если про это как-то прознает». И вот мы стоим друг напротив друга с клинками в руках. Вернее, это он уже обнажил клинок и готов к атаке. Я же пока из ножен ни шпагу, ни кинжал так и не вынул. «Ты чего?» — удивляется Богомол. «Неужели не хочешь немного постучать клинками?» «Долго не обещаю», — ухмыляется он. «Песенки свои я перестал петь, и настроение, и уверенность в себе к нему вернулись. Погодь немного», — говорю я, стягивая со своей правой руки беспалую перчатку. «Я тоже кое-что хочу тебе показать», — усмехаюсь я, глядя ему в глаза. «Все мои четыре пальца унизаны кольцами и перстнями». Но взгляд его зацепился за один артефакт, и мертвенная бледность легла на его чело. Судорожно сглотнул. Явно пить сейчас он очень хочет, так как резко поплохело, и ведь понимает, что видит. «И сколько там их?» Тихий, испуганный голос. «Больше 10, — говорю я, — но клянусь. Я не был инициатором их получения, ни в первом случае, ни в последующих. Так получилось. Пожимаю я плечами». «И что теперь?» Реально он себя обреченным чувствует, но в безумную обреченную атаку не кидается. Вглядываюсь долгим тяжелым взглядом в его осунувшееся вмиг лицо. Понимает, живым ему отсюда не уйти. И ведь он сам объявил наш поединок, ведущимся до смерти одного из поединщиков. Вот так. Жил человек, планировал что-то на этот день, а тут раз, и по своей же дурости в смертельную опасную ситуацию сам себя загнал. «Жить хочешь?» Спокойным голосом спрашиваю я его после небольшой паузы. Кивает. «Но сам не сдамся», — добавляет он. «Ай, не надо», — усмехнулся я. «Ты ведь согласен, что не я виноват в том, что случилось вчера?» Вздыхает тяжко. «То, что было, уже не вернуть», — бурчит он. «Это да, что сделано, то сделано», — соглашаюсь я. «Но в произошедшем моей вины нет, разве не так? Не я был инициатором вчерашнего поединка. Да и мой вызов, который ты так поспешно перехватил, тоже был сделан по вине твоего брата. Я что-то не так говорю?» «Все так. Глупо вышло. А в результате и брат теперь калека, а я вот», — вздыхает он опять, понимая всю сложность своего теперешнего положения. «Предлагаю следующее», — говорю я. «Ты мне сейчас перекидываешь сюда свой перстенек. Я его потом поглощу, он тебе уже больше будет не нужен. Артефакты все, что при тебе, тоже снимай, как и перевязь от оружия. И да, шпагу в ножны вложи, а то ты меня, держа ее в своих руках, немного нервируешь. И может, все в итоге из-за моей нервозности плохо кончится. Для тебя», — добавляю я. Он кивает и медленно, чтобы я видел, возвращает оружие в ножны. «Вот и хорошо». Киваю я, в знак понимания, что он согласен на мои условия, хотя бы предварительные. «А теперь поговорим серьезно. Итак, ты мне даешь клятву, что никому и никогда, даже намеком не сообщишь о том, что увидел у меня на руке. Это первое условие. Согласен?» — спрашиваю я его. «Да, сделаю. На крови своей клянусь», — воспрял он духом. «Не спеши», — хмыкаю я. «Сейчас я тебя по-настоящему удивлю и напугаю. Я магией твою клятву приму», — говорю я ему, видя растущее удивление в его глазах. Так намного спокойнее будет и мне, и тебе. Нарушишь клятву, наложенное проклятие тебя тут же убьет. Есть у меня непроверенные руны проклятия от местного сильного мага, суть которого я поглотил вместе с его другом. Не пробовал еще ни на ком это страшное оружие, но вот как им пользоваться, я на инстинктах, переданных мне мертвым магом, интуитивно понимаю. И теперь вот на практике эти знания наконец-то использую. Самому интересно, что из всего этого у меня получится. Но и это еще не все мои требования. Разоружайся. Увы, клинок не теряешь, так и быть, уши твои останутся при тебе. А чтобы никто тебя не обвинил в трусости и сдаче боя, ты получишь тяжелое, но не слишком опасное ранение, причем сквозное. Ошарашиваю я его такими известиями. Мама тебя потом подлечит. И мои девочки ей в этом помогут. Но лечение растянется. Так что в поездку по сопровождению новиков ты никак не попадешь. Для всех ты тяжело ранен при нашем поединке. Зато будешь живой. И да, расскажи, как ты сумел пройти проверку в храме мастеров и каково там было учиться. Учиться было очень сложно. Спокойным голосом отвечает Артем, видно, поверил мне, что останется в живых. А боль? Рана? Ничего, выдержат, ведь обещают вылечить. Что ни день, то проверка на твою пригодность, ошибки не прощались. Ранений получал много, но лечили хорошо. А сама проверка проста, открывается дверь, которая ведет в катакомбы под храмом. Зайти можно свободно, и это может сделать каждый, любой, кто хочет проверить себя и свои умения. А чтобы выйти, и желательно на своих двоих, а не вынесли тебя оттуда, придется поучаствовать в сплошной череде поединков с очень сильными противниками. Прошел второго — все, ты принят. Но поединки идут до бесконечности, пока ты не проиграешь. Так учителя определяют твой уровень владения оружием. И ты убивал своих противников? Удивляюсь я. Да. Я дошел до третьего, и там слил поединок. Мастер был очень хорош, отвечает Артем. Из-за убийства двух мастеров тебе они ничего не предъявили? Не верю я. Эти мастера, кто проверку проводит, они, как бы это сказать, и не живые вроде как. Магия. Пропустив удар, противник просто исчезает у тебя на глазах, а дальше по ходу лабиринта появляется другой. А если ты прошел все же весь лабиринт, то тебя не оставляют на учебу, а признают твое мастерство, и ты получаешь свой долгожданный перстень мастера. Все. Понятно. Фантомы. То есть, забрав у тебя перстень, я тебя не лишаю возможности получить такой же вновь, но уже в другой школе, делаю предположение я. Ты на удивление точно выразился, отвечает мой собеседник, а уже не противник по поединку, хотя и прольется сегодня его кровь. Мне придется опять проходить проверку, не имея при себе усилитель способностей. Но уж в школу, где учился раньше, я не ногой. Убьют. Кривлюсь, однако. Вот и раскрыт секрет, где люди берут такие нужные украшения. А коль мужик перстень спокойно снимать может, то уже его ограничение прошел в развитии своего мастерства. Но против меня он не пляшет. Для него я монстр, чудовище в его глазах, на перстне которого уже 11 отметин. Он не рискует, не дергается. Понимает, что шансов у него попросту нет. Я для него страшила, от которого желательно держаться как можно дальше. Хотя сам я был весь в подобной ситуации, когда с двумя отметинами на своем перстне вышел против того, у кого было на тот момент аж 8 поглощений. Тот незабываемый случай в таверне дядюшки Джо. «Клинок можно будет потом выкупить?» — спрашивает он. «Он мне очень дорог». «Не сейчас и не в этот год», — отвечаю я. «Обещаю, я его никому не отдам. Будет тут, у меня лежать, дожидаться, когда я из этой ссылки вернусь. А это где-то 3 пройдет. Дождешься?» «Да, нормальный срок. К этому времени я и поумнеть успею. Я на это очень надеюсь. Тобой преподанный урок многое у меня в голове перевернул». в моем сознании», — опускает он взгляд. «Это хорошо. И последнее. Я уеду через декаду. Потом в путешествие отправится и моя мама. Говорю это только тебе. Не стоит об этом никому из друзей и родственников пока говорить. Чем меньше знают об этом, тем лучше. Так вот, просьба такого плана. Тебя мои девочки точно поставят на ноги. Ты же в благодарность за это, пока не будет тут мама и меня, будешь за ними присматривать». «Я уеду искать другие школы мастерства», — напоминает Артем. «Позже», — говорю я. «Как только мама вернется, то ты свободен будешь от данного мне сейчас обещания. Подумай». «А чего тут думать? Я согласен», — отвечает он. «Шпагу с ножнами я отложил. Там же мои артефакты, которые были при мне. Там пару боевых, несильный щит магический и накопитель к нему. Я одаренный, но крайне слабый. Мой потолок — это владение артефактами. И то не всеми. Маны мало». Киваю. «Понимаю тебя. А теперь клятва. Помним про уточнение мамы. У меня есть еще от силы минут 40 на все про все. А потому чертим руну на груди парня. Поток маны к ней свой прикладываю. И чуток его крови. Вот и все. Как в сознании был у меня заложен порядок наложения проклятия, так я его и провел. Теперь парень точно молчать о моих секретах будет. А теперь самое опасное и неприятное. Мне неприятное. А для него очень больное. Замри», — командую я, вытаскивая свою шпагу из ножен. «Теперь озаботимся твоим алиби. И лучше алиби, чем крайне тяжелое для всех рана, лучше и не придумаешь. Для верности пуляю на него слепоту. На себя точность и ускорение. И тут же молниеносно наношу удар, протыкая ему верхнюю часть левой грудины. Лезвие проходит между ребрами, не задевая при этом ни кости, ни легкое, ни другие важные внутренние органы. Но рана есть рана, тем более такая тяжелая. Со стороны рана выглядит просто ужасно, но я-то знаю, что она почти не опасная. Он валится кулем мне под ноги. Так. Теперь остановить лечебными заклинаниями кровь парню, а то истечет ею и привет, скончается. А мне плодить врагов совсем не нужно на ровном месте, когда можно без этого обойтись. Парень в бессознательном состоянии. Ну, пускай поспит. Сейчас помощь придет, но уже не в моем лице. Теперь собрать дань, отобранную у проигравшего противника. Не заберу, нонсенс будет. И лишние вопросы. А не договорняк ли это? Не будем плодить подозрения, а так будет сейчас сенсация. Пацан лучшего фехтовальщика полка, а то и всего корпуса макров, в поединке положил. Для меня это хорошо. Теперь многие будут хорошенько думать, прежде чем пытаться меня как-то зацепить. Слухи быстро обо мне по округе и дальше разойдутся. Так что результат этого поединка словно щит для меня от всяких непонятных поползновений от парней типа Артема, кто возомнил себя непревзойденными фехтовальщиками и бритерами. Целее будут. Мое появление у входа в усадьбу, где собралась уж приличная толпа, вызвало непонимание в глазах богомоловского выводка. И, конечно, радость моих домочадцев. Небрежно отдав в руки подскочившего ко мне Мишке клинки моего бывшего оппонента, громко говорю маме, хотя обращаюсь, по сути, ко всем присутствующим, собравшимся тут у крыльца нашего большого дома. Тяжелая рана у него. Как мечник он сильный, но двигается недостаточно быстро. Кровь я ему остановил, как со стороны груди, так и со стороны спины. Сквозное ранение. Опасное. Так что поспешите. Есть шанс еще его спасти. Мама, ты уж постарайся. Говорю я родительнице. А я, как и говорил, схожу в пустошь. Мне отдохнуть нужно от общения с представителями рода человеческого. Там лишь пустынные твари, а они, по сравнению с людьми, типа рода Богомоловых, просто милашки. Ну не мог я не укусить уродов напоследок. И ведь проглотили они это завуалированное оскорбление. Есть и поважнее теперь у них дела, чем опять устраивать разборки с оказавшимся очень опасным противником. Но не забудут это точно. Да и свидетелей этого унижения тут собралось вокруг нас довольно-таки много. Но меня это совсем не волнует. Да и мама Марку держит спокойно, так, словно ничего необычного не произошло, кивнула и говорит мне в спину. «Не задерживайся там у себя. На ужин ждем. И желательно со свежим мясом. Все. Хоть занавес опускай. Трагикомедия закончилась». И актеры поспешили на отдых. Сопровождает меня Мишка. «Это мне?» — кивает он на клинки в своих руках. «Тебе, но на время», — отвечаю я. «Отвечаешь за их сохранность головой. Можешь ими тренироваться. Павел научит ими пользоваться. Но их таскаешь с собой только дома. На вынос нельзя. Это понятно?» «Да», — немного обиженно отвечает братец. «Но почему?» «И хочу. От него не услышишь. Очень понятливым растет мальчик». «Хрюшу подготовь, пока я пот смою с себя», — говорю я. «На нем поеду». «А мне можно с тобой?» — смотрит он на меня умоляюще. «Маму предупреди через Улию», — соглашаюсь я. «И собирайся. Вечером вернемся. С ночевкой там сегодня не останемся».